Первая антифранцузская коалиция. Казнь Людовика XVI вызвала широчайший резонанс во всем мире и резко обострила отношения революционной Франции с подавляющим большинством европейских государств. Это, впрочем, не значит, что до того такие отношения отличались безмятежностью. Соседи Франции уже не один месяц тревожила ее агрессивная политика. Торжественно провозглашенный учредительным собранием отказ от завоеваний на деле обернулся аннексией Авиньона, которое то же самое собрание и осуществило. А конвент даже на словах не обещал соседям мира и спокойствия. Эйфория от побед осени 1792 года побудила депутатов принять ряд решений, которые не могли не напугать соседей республики. 16 ноября 1792 года правительство Франции заявило об открытии коммерческого судоходства по реке Шельда, запрещенного еще Вестфальским миром 1648 года. Тем самым молодая республика наглядно продемонстрировала, что не считает себя связанной нормами международного права, которых ранее придерживалась монархия. 19 ноября был принят довольно краткий по содержанию, но чрезвычайно важный по последствиям декрет, в котором говорилось: «Национальный конвент от имени французской нации объявляет, что обеспечит братское отношение и помощь всем народам, которые захотят обрести свободу, и поручает исполнительной власти дать приказ всем генералам оказывать этим народам помощь и защищать граждан, которые пострадали или могут пострадать за дело свободы». Поскольку декрет был принят в ответ на просьбу о помощи со стороны революционеров из нейтрального Цвайбрюкенского герцогства, механизм его применения был вполне очевиден. Теперь достаточно было какой-нибудь группе революционных активистов от имени народа той или иной страны обратиться к Французской республике за содействием в обретении свободы, чтобы за этим последовало французское военное вторжение. 27 ноября 1792 года конвент принял решение об аннексии Савойи по желанию ее жителей. Тем, кого смущало столь откровенное нарушение принятых норм международного права, угрожавшее сделать войну бесконечной, предоставивший декрет депутат Грегуар доходчиво объяснил, что прежние правила на революционную Францию не распространяются. «Жребий брошен! Мы отдались на волю судьбы! Все правительства — наши враги! Все народы — наши друзья!» 15 декабря 1792 года конвент принял декрет о действиях французских генералов в странах, оккупированных армиями республики. Военачальникам предписывалось ликвидировать на подобных территориях все местные органы власти и действующие институты права, сеньориальные повинности и прежние налоги. Политическими правами в зоне оккупации следовало наделять только тех граждан, кто присягнул свободе и равенству и отказался от своих былых привилегий и прерогатив. Собственность прежних правителей и их приближенных секвестировалась. Вместо старых властей учреждалась временная администрация из местных жителей, для братания с которой конвент обязался немедленно прислать своих комиссаров. Им, помимо братания, поручалось также изыскивать в оккупированных областях ресурсы для поддержания французских армий. В перспективе временную администрацию оккупированной страны предполагалось заменить свободным и народным правительством, но задача такового не менялась. Ему предстояло содействовать комиссарам конвента в поиске и в изъятии необходимых французам ресурсов. Те народы, которых такие свободы и равенства не привлекали, декрет предлагал считать врагами французской нации. Если отвлечься от декларативного флера декрета, то без труда обнаруживается его суть. Стратегической целью Французской республики провозглашался повсеместный экспорт революции вооруженным путем. Причем новые порядки в соседних странах предполагалось устанавливать не ради блага их жителей, мнение которых никто и не спрашивал, или ты это принимаешь, или ты враг, а чтобы облегчить Франции выкачивание ресурсов с оккупированных территорий. Неудивительно, что претензии Французской республики на подобное освобождение от других народов не нашли у тех понимания и благодарности. Безоговорочную поддержку французским войскам и оккупационным властям оказывало лишь узкий слой городского населения, занятого преимущественно интеллектуальной деятельностью и зачарованного абстрактными идеалами просвещения, то есть фактически та же самая просвещенная элита. Именно из ее числа набирался персонал марионеточных органов власти, служивших ширмой для деятельности присланных конвентом комиссаров. Народ же, как таковой, крестьяне и городской плебс, в большинстве своем воспринимал оккупантов враждебно. 2 декабря 1792 года жители занятого французами Франкфурта на Майне принялись активно помогать штурмовавшим город войскам герцога Брауншвейгского, чтобы поскорее изгнать непрошенных освободителей. В Ницце против французов развернулось настоящее партизанское движение, большинство участников которого, их называли «барбе», составляли крестьяне. В декабре 1792 года антифранцузские манифестации прокатились по Бельгии. В Риме 13 января 1793 года в ходе волнений городского плебса был убит дипломатический представитель Франции. Впрочем, несмотря на подобное сопротивление, конвент продолжал твердо придерживаться принятой им внешней политической линии. 31 января 1793 года он утвердил декрет об аннексии Ниццы. Всех этих действий республики было более чем достаточно для того, чтобы настроить против нее другие европейские государства. Казнь же короля оттолкнула от нее даже тех, кто еще надеялся вернуть Францию в рамки международного права. Правительства, при которых еще оставались французские дипломатические представители, в Санкт-Петербурге, к примеру, такового уже год как не было, выдали им паспорта на выезд. Сначала это сделали в Лондоне, где раньше других узнали о смерти Людовика XVI. В ответ конвент 1 февраля 1793 года объявил войну Великобритании и Соединенным провинциям Нидерландов. А после высылки французского поверенного из Мадрида, члены конвента 7 марта проголосовали и за объявление войны Испании. «Одним врагом для Франции больше, одной победы больше для свободы», самоуверенно заявил Баррер, представляя коллегам проект соответствующего декрета. Противникам Французской республики не пришлось прилагать больших усилий для формирования между собой альянса. Она сама загоняла другие страны в антифранцузскую коалицию, первой семи, с которыми ей придется иметь дело на протяжении ближайших 22 лет. За что воевали державы коалиции? Одобрение Людовиком XVI Конституции 1791 года открывало простор для различных политических комбинаций, абсолютно немыслимых при старом порядке. Прежде всего, это был шанс посадить на французский престол незаконного короля, а либо либерального французского принца, например, герцога Орлеанского, либо принца иностранного, обеспечив тем самым влияние держав коалиции на будущую политику Франции. Назывались и конкретные кандидаты, в частности, второй сын Георга III, Фридрих Август, герцог Йоркский, полководец, сражавшийся с французами во Фландрии. Его восхождение на французский престол в теории могло бы разрушить первую антифранцузскую коалицию, сделав союзниками Франции, Англию, Голландию и ряд германских государств. Другим кандидатом был Фридрих Генрих Людвиг Гогенсолерн, младший брат Фридриха II, также известный полководец, симпатизировавший Франции и французскому образу жизни. Другим вариантом стало изменение формы правления. Премьер-министр Великобритании Уильям Питт-младший однажды даже заявил, что война ведется вовсе не для того, чтобы навязать французскому народу монархию. Англичане прямо выступали за то, чтобы полномочия французского короля были ограничены. Более того, они настаивали на том, чтобы суть этих ограничений определял не только сам монарх, но и собранные в той или иной форме представители народа. Французская революция создала для европейских держав и другие возможности, которыми они не замедлили воспользоваться. Когда еще в 1790 году посланец графа Д'Артуа беседовал с герцогом Брауншвейгским, тот сказал, что за определенные уступки на границах Франции он немедленно придет на помощь королю. Когда Людовик XVI стал вести в начале 1792 года переговоры о вооруженном вмешательстве Пруссии во французские дела, Фридрих Вильгельм II сразу же заявил, что хочет в качестве компенсации герцогство Юлих-Эберг, владельцу которых предполагалось выделить возмещение за счет Эльзаса. На Эльзас заглядывалась и Австрия, причем у нее был для этого даже законный повод. Те дворяне, чьи сеньориальные права были отменены в Эльзасе и Лотарингии, наотрез отказывались договариваться с Францией и принимать от нее материальную компенсацию, заявляя, что поскольку их права были гарантированы договорами, подписанными императором и ратифицированными имперским Рейхстагом, то с ними и нужно обсуждать отмену этих прав. Хотя, по сути, как считали эти дворяне, грубейшее нарушение упомянутых договоров лишило Францию прав на эти территории. И это были не просто разговоры и планы. Когда австрийские войска войдут в Эльзас, их командующий выпустит прокламацию, содержащую следующие слова. «Посмотрите на другие народы Германии, и вы увидите, сколь рады они снова назвать вас братьями. Вы соединитесь же с ними, Среди вас нет никого, я уверен, кто откажется от счастья быть немцем. Из различных свидетельств современников видно, что австрийцы поглядывали также на Лотарингию, Франш-Конте, отдельные города Фландрии, тем более что Франция фактически сама создала прецедент, присоединив к себе Авиньон и ряд других территорий. У Великобритании не было с Францией общих границ, но англичане всячески намекали, что тоже ожидают компенсации за неспровоцированную агрессию, на сей раз в колониях. Им к тому же хотелось, чтобы те огромные деньги, которые они тратили на поддержку роялистского движения, позволили бы поставить точку в долгом морском соперничестве обеих держав. В таком ракурсе становится более понятным весьма странное, на первый взгляд, отношение союзников к армиям эмигрантов. Противники республики недоумевали, отчего державы коалиции даже не пытаются объединить с ними свои усилия. Как писал современник, солдатам армии Конде, элите нации, создавали тысячи препятствий, запретили им даже малейшую демонстрацию вооруженной силы, парализовали все их действия, и ответ на все их послания, призывающие поторопиться, был один и тот же — «Погодите, выждите». Вандейская весна. Республике с возникновением новых фронтов потребовались новые войска, поскольку уже имевшиеся быстро сокращались из-за потерь, массового дезертирства и оттока добровольцев, которые, отслужив одну кампанию, сочли свой долг исполненным и покинули ряды армии. В результате 23 февраля 1793 года конвенту пришлось объявить о дополнительном наборе на воинскую службу 300 тысяч человек. Власти устанавливали цифры призыва для каждой административной единицы, после чего все проживавшие на ее территории холостые и вдовы бездетные мужчины от 18 до 40 лет выбирали или определяли жребием, кому идти служить. Люди имущие могли нанять себе заместителей. Принудительный набор в армию вызвал всплеск недовольства среди крестьян, особенно в тех регионах, где ситуация в предшествующие месяцы и без того была накалена конфликтами вокруг церковной реформы и репрессиями против неприсягнувших священников. Разрозненные крестьянские бунты вспыхивали в Британии, Нормандии, французской Фландрии, Эльзасе. Однако повсюду они были быстро и жестоко подавлены размещенными в тех областях многочисленными воинскими контингентами. Эльзас и Фландрия фактически являлись прифронтовой зоной, а в Нормандии и Британии находились войска, защищавшие побережье от возможной английской высадки. Иначе дела обстояли в Пуату и Анжу, где вооруженные силы республики были представлены лишь национальной гвардией больших и малых городов. Здесь разрозненные и стихийные народные бунты, не встречая серьезного сопротивления, вылились во всеобщее восстание, которое затем, по мере ужесточения репрессий со стороны центральных властей, превратилось в настоящую гражданскую войну. Название департамента Вандея, оказавшегося в центре этих событий, прогремело на всю Францию и стало именем нарицательным. Именно здесь развернулось самое массовое и долгосрочное народное движение периода французской революции, направленное, однако, против революции. Первые искры вспыхнули с началом призыва. 3-4 марта 1793 года крестьянская молодежь устроила волнение в Шоле. Первые искры вспыхнули с началом призыва. 3-4 марта 1793 года крестьянская молодежь устроила волнение в Шоле, шумно выражая нежелание служить. Появившийся военный патруль разоружили, а двух офицеров в стычке ранили. В ответ городская национальная гвардия, привыкшая не церемониться с деревенщиной, открыла по толпе огонь на поражение. С десяток человек были убиты и ранены, остальные разбежались по деревням, где начали активно вооружаться, отбирая оружие у местных патриотов. Департамент забурлил. Власти то и дело получали известия о все новых мятежных сборищах, возникавших в разных местах. На 12 марта в местечке Сен-Флорантен была назначена жеребьевка для призывников из одноименного дистрикта. Городок заполнили до 600 крестьян, вооруженных чем попало. Они потребовали у местных властей отменить жеребьевку и выдать им полноценное оружие. Администрация отказалась и уже привычно бросила против селян национальных гвардейцев. Тех было вчетверо меньше, но они имели две пушки. Словесная перепалка между противоборствующими сторонами вылилась в беспорядочный обмен выстрелами. Появились первые убитые. Комендант приказал стрелять в бунтовщиков из орудий. Это было уже слишком. Взревев от ярости, толпа ринулась вперед и смяла городских, обратив их в бегство. Одержав первую победу, мятежники разгромили административные здания, спалили архивы, разграбили дома патриотов и устроили праздник. Лафеты захваченных пушек сожгли. Никто не собирался воевать всерьез. 13 марта крестьяне попросили возглавить их каретника Жака Каталино, человека весьма уважаемого в округе за довольно хорошее для сельского жителя образование, полученное у приходского священника, и за набожность. Сам Каталино призыву в армию не подлежал, так как имел 5 детей, однако согласился на просьбу земляков. При этом он, по свидетельству одного из современников, сразу же сказал бунтовщикам: «Мы пропали, если останемся здесь. Республика опустошит наш край. Нет такого возмездия, которое она не обрушила бы на нас из-за происшедшего. Надо подниматься и сегодня же начинать войну». Не теряя времени, Каталино повел крестьян на штурм соседнего замка Жалле, занятого солдатами. Стремительной атакой замок был захвачен. Найденную там пушку Каталино не дал уничтожить, а, назвав ее «миссионер», предложил использовать самим. Случай для этого подвернулся в тот же день, когда отряд Каталино столкнулся в местечке Шемие с 200 национальных гвардейцев. В кровопролитном бою Каталино получил ранение в голову, но опять одержал победу. Тем временем другой отряд крестьян, которым командовал бывший солдат и лесничий Жан-Николя Стофле, выбил республиканцев из соседнего Везена. Бунт, как лесной пожар, перекидывался с одной деревни на другую. 14 марта повстанцев насчитывалось уже несколько тысяч, когда они под командой Каталино, Стофле и других крестьянских вожаков двинулись на Шоле. Местный комендант, маркиз де Бове, аристократ на службе революции, самонадеянно решил, что нескольких залпов, как обычно, окажется достаточно, чтобы бунтовщики разбежались, и вывел навстречу противнику свой отряд солдат и национальных гвардейцев. Однако у восставших теперь тоже была артиллерия. Под ее огнем ряды синих, как в просторечии называли республиканские войска, смешались, а переход вооруженных пиками и косами крестьян в рукопашную довершил разгром. 19 марта отправленная из Ла-Рошелли карательная экспедиция в составе 2200 военнослужащих, линейных войск и национальной гвардии попала в окружение у Пон-Шаро и была полностью разгромлена. С расширением движения крестьяне обратились к местным дворянам за помощью, предлагая им обратить свои военные познания на пользу народу и принять командование над отрядами повстанцев. Так во главе бунтовщиков стали дворянин Морис Жозеф Дельбе, имевший опыт службы в саксонской и французской армиях, маркиз Шарль де Боншан, ранее участвовавший в войне за независимость североамериканских колоний, маркиз де Люскюр, окончивший в свое время знаменитую военную школу Парижа, и граф Анри Ларош-Жаклен, успевший, несмотря на свой юный 20-летний возраст, послужить в кавалерии. На западе военной Вандеи, как стали называть охваченные восстанием регион, безоговорочным авторитетом среди повстанцев пользовался бывший морской офицер Франсуа Танас Шарет де Ла Контри, получивший большой боевой опыт за годы службы на флоте. Этим вандейским генералам и их офицерам пришлось немало поработать над превращением многотысячных крестьянских толп в более или менее организованную военную силу. Число дворян в рядах повстанцев постепенно росло. В Вандею, чтобы сражаться с республиканцами, ехали участники бывшей Бретонской ассоциации маркиза де Ла Руюри. Сам он, скрываясь от республиканцев, в январе 1793 года простудился и умер, и даже эмигранты из-за границы. С первых же дней вандейское восстание приняло характер религиозной войны. Символом движения в целом и персональным талисманом каждого повстанца стало красное сердце Иисуса. Неприсягнувшие кюре служили молебны перед каждым сражением, а если оно заканчивалось победой, то и после него. Нередко священники шли в атаку вместе со своей паствой. Вандейцы отличались в бою храбростью и презрением к смерти. Вместе с тем, не имея военной выучки и навыков дисциплины, они могли легко впасть в замешательство, а порой и в панику. Чтобы находиться в постоянном контакте с подчиненными и таким образом сохранять их управляемость, предводителям повстанцев приходилось быть в первых рядах, чем и были обусловлены большие потери командного состава инсургентов. Кроме того, крестьяне не любили удаляться от родных деревень, а когда им это приходилось делать, спешили вернуться обратно. Порой после захвата у республиканцев какого-либо города офицеры-дворяне несколько дней спустя обнаруживали, что кроме них самих в гарнизоне никого не осталось. В отсутствие неприятеля личный состав просто разошелся по своим деревням. Из-за отсутствия дисциплины победа порой могла обернуться поражением. Так, 23 марта на западе Вандеи крестьяне смелой атакой захватили город Порник. Они прекрасно провели этот бой и вечером принялись праздновать победу. Однако ночью небольшой отряд республиканцев снял часовых и ворвался в город, выбив оттуда захваченных врасплох инсургентов с большими потерями. Кроме того, в плену оказалось от 200 до 300 крестьян, которые на другой день были расстреляны республиканцами. Этот случай получил трагическое продолжение. Узнав об устроенной в Пурнике расправе, повстанцы учредили в городке Машкуль некое подобие трибунала с бывшим чиновником Рене Сушу во главе. В последующие три недели по приговорам Сушу были казнены до 150 патриотов, должностных лиц местной администрации, политических активистов, национальных гвардейцев и членов их семей. Когда синие в конце апреля 1793 года отбили Машкуль, республиканская пропаганда, многократно приумножив число погибших, активно использовала этот эпизод для компрометации восстания в глазах общественного мнения. Начатое в апреле по приказу конвента наступление синих привело к новой череде поражений республиканских армий и отступлению их за пределы военной Вандеи. Неудачи регулярной армии республики, не сумевшей справиться с восставшими крестьянами, вызвали в Париже настоящий шок и еще больше обострили политическую борьбу между партиями. Контрреволюция и антиреволюция. Восстание в Вандее поставило перед современниками и до сих пор ставит перед историками чрезвычайно важный и сложный вопрос. Почему народ, от имени которого вершилась революция, выступил против нее с оружием в руках? От того, как на него ответить, напрямую зависит и понимание сути самой французской революции. Впрочем, республиканцам некогда было задумываться, им приходилось действовать и действовать быстро. Поэтому они определили вандейское движение как контрреволюцию. Мол, дворяне и неприсягнувшие священники, мечтающие о восстановлении старого порядка, обманули темных и доверчивых селян, заставив их действовать вопреки собственным интересам. В тот момент подобного объяснения оказалось вполне достаточно для обоснования жестких репрессивных мер против повстанцев. Однако сегодняшних историков такая трактовка никоим образом не устраивает, поскольку само определение «контрреволюция» сейчас не выглядит столь очевидным, каким его представляла революционная пропаганда. Контрреволюция – слово очень молодое. Оно появилось во французском языке только в 1790 году и сразу же приобрело широкое распространение, хотя было и оставалось чрезвычайно многозначным. Контрреволюционер – это человек, который выступает против революции. Но что понимать под революцией? В 1891 году известный французский политик Жорж Клемансо, считавший себя наследником революционных идеалов XVIII века, произнес звонкую фразу, с тех пор часто цитируемую, но, увы, ничего не объясняющую. «Революция — это единый блок, от которого ничего нельзя отнять». Для того, кто знаком с фактическим материалом, очевидно, что в действительности дело обстояло гораздо сложнее. Различные социальные группы — крестьяне, буржуа, городской плебс, либеральные и консервативные дворяне, церковные иерархи и приходские кюре — стремились в ходе французской революции к разным целям, причем у каждой политической группировки имелось свое, более или менее отчетливое видение будущего. К тому же сами современники, в отличие от Клемансо, не рассматривали череду событий революционного десятилетия как единое целое. Для них это скорее была цепь революций. Революция 1789 года разрушила старый порядок, революция 10 августа 1792 года покончила с монархией, революция 31 мая 1793 года привела к власти монтаньяров и так далее и тому подобное. Причем каждую из этих «революций» совершали преимущественно уже не те люди, что предыдущую. Между депутатами-конституционалистами учредительного собрания и монтаньярами в конвенте общего было немного. Зачастую те, кто устраивал очередную революцию, ставили своей целью отстранение от власти тех, кто совершал предыдущую. По мере углубления революции, многие из тех, кто стоял у ее истоков и способствовал превращению Франции в конституционную монархию, перешли в оппозицию и покинули страну, а порой и лишились жизни. Революционеры образца 1789 года в 1792 году уже легко могли счесть контрреволюционерам. Скажем, Мунье, один из лидеров монаршьенов, 5 октября 1789 года, убедил Людовика XVI подписать Декларацию прав человека и гражданина, а уже 6 октября при виде кровавого продолжения событий разочаровался в революции и уехал за границу, ничуть не изменив при этом своим взглядом. считать ли его контрреволюционером? Или, например, был ли таковым его соратник граф Клемон Тонера, один из отцов Конституции 1791 года, который пытался затем спасти Людовика XVI и был убит толпой 10 августа 1792 года? В годы революции ярлык контрреволюционера навешивали чрезвычайно легко, постоянно используя его в политической борьбе. Даже всех тех, кто свергал монархию и голосовал за казнь короля, сражался на фронтах с врагами республики, при случае могли обвинить в контрреволюции и желании восстановить монархию. Но становились ли они от этого контрреволюционерами? Трудно назвать таковым, к примеру, Филиппа Эгалите, бывшего герцога Орлеанского, голосовавшего вместе с монтаньярами в конвенте за казнь Людовика XVI и, тем не менее, обвиненного позднее в заговоре против единства и неделимости республики. Во время революции не верили никому. Иностранных шпионов искали даже среди депутатов и высших должностных лиц государства. В речах законодателей, прессе и приговорах судов постоянно муссировалась тема контрреволюционных заговоров. И это была не просто всеобщая паранойя, страх перед внутренними и внешними врагами. Политические пристрастия быстро менялись, революционеры легко превращались в контрреволюционеров, а отдельные депутаты Национального конвента и республиканские генералы, задумываясь о своем будущем, подчас вступали в переговоры с роялистами о восстановлении королевской власти и о своей награде за содействие этому. К концу революционного десятилетия термин «контрреволюция», казалось, устоялся. В 1798 году Луи Себастьян Мерсье, известный литератор и бывший депутат Национального конвента, писал: «Контрреволюция – новое слово, появившееся сразу же за словом «революция». Оно означает переворот, который, если удастся, возродит прах последнего из наших тиранов, того феникса, что назвали бы королем». Иными словами, контрреволюцией было предложено считать возвращение к монархии. Однако, устроит ли нас сегодня такое объяснение? Можно ли просто сказать, что контрреволюционером следует назвать того, кто боролся за короля? Едва ли. Учитывая, сколь непоследовательной и неопределенной была позиция самого монарха в ходе революционных событий. Как мы помним, Людовик XVI, надев трехцветную кокарду, простил убийц, проливших кровь государственных людей в июле 1789 года, а в сентябре 1791 принес клятву верности Конституции, то есть вел себя как настоящий сторонник революции. Парадокс ситуации состоял в том, что до самого свержения монархии за сохранение королевской власти выступали как революционеры, так и контрреволюционеры. Впрочем, даже если сузить круг контрреволюционеров до тех, кто стремился к восстановлению королевской власти после ее свержения, все равно придется иметь дело с огромным разнообразием людей, мнений и явлений. Революция длилась 10 лет, и с каждым годом нарастала усталость от непрестанных экономических трудностей, политических кризисов, войн и репрессий. Росла инфляция, разваливались промышленность и торговля, в городах не хватало продовольствия. Мы без правительства, без религии, без доверия, без финансов, без наук, без талантов, без сельского хозяйства, без торговли, без промышленности. Мы без хлеба, писал один из современников. Все это вызывало разочарование не только у широких слоев населения Франции, но и у тех, кто находился у власти. Многие желали скорейшего окончания революции, а поскольку республика не приносила желанных мира и стабильности, начинали мечтать о восстановлении монархии. Возникала иллюзия, что при королевской власти все, если и не были счастливы, то, по крайней мере, оставались живы и сыты. Однако, оценивая раздававшиеся на парижских улицах возгласы «Да здравствует король!» или «Дайте нам короля и кусок хлеба!», никак нельзя утверждать, что они принадлежали убежденным сторонникам монархии, ясно понимавшим, что именно им принесет возвращение короля. Возвращаясь к вандейским крестьянам, мы никоим образом не можем сказать, что они хотели восстановления старого порядка как такового. Повстанцы не предлагали, к примеру, вернуть прежние синьориальные повинности. Их приверженность монархии также нуждается в оговорках. Да, они назвались католической и королевской армией, но заметим, что детонатором восстания стало отнюдь не известие о казни Людовика XVI, а рекрутский набор, разрушавший привычный для них жизненный уклад, и без того уже ранее жестоко пострадавший из-за церковной реформы. Именно восстановление своего традиционного образа жизни восставшие крестьяне желали в первую очередь. А поскольку в предложенной революционерами дихотомии «революция» равно республика против «контрреволюции» равно монархии, третьего не было дано, Крестьяне, боровшиеся против изменений, привнесенных в их жизнь революцией, вынуждены становились сторонниками монархии. По свидетельству генерала Жан-Батиста Клебера, воевавшего против вандейцев, некоторые из них даже говорили ему: «Верните нам наших добрых священников, и мы вам оставим короля». Практически в каждом департаменте Франции имелась своя маленькая Вандея, ибо крестьяне повсюду бунтовали против нарушения революционными властями их традиционного уклада жизни, хотя в большинстве регионов такие выступления жестоко подавлялись уже в зародыше. В современной мировой историографии для таких сугубо народных движений предложено использовать термин «антиреволюция». Тем самым их отделяют от деятельности прежних элит, направленной на восстановление в том или ином виде старого порядка, то есть от, собственно, контрреволюции. Однако деление это условно, поскольку разные противники революционных властей нередко объединяли свои усилия в борьбе против них, независимо от того, какими именно целями в этой борьбе руководствовались. Измены и поражения. Весной 1793 года ухудшилось положение и на внешних фронтах. Всего за несколько недель республика утратила большую часть достижений, предшествующей победоносной осени. Впрочем, изначально ничто, казалось бы, не предвещало неприятностей, и конвент продолжал придерживаться той же политической линии, что и в предыдущие месяцы. 1 марта 1793 года депутаты приняли решение об аннексии Бельгии. Население этой страны не желало поглощения ее Францией, а потому оккупационные власти не решились созвать там какой-либо общенациональный представительный орган, пусть даже под своим контролем, а ограничились проведением ряда локальных собраний патриотов, где были приняты соответствующие обращения к французскому правительству. 17 марта с просьбой о присоединении к Франции обратились местные якобинцы немецкого города Майнц, занятого армией Кюстина. 23 марта по просьбе местных же революционных активистов швейцарская область Порон-Трю была включена в состав Французской республики как департамент Монт-Рибль. Однако вся эта череда аннексий носила во многом инерционный характер и отражала желание депутатов конвента поскорее переварить плоды осенних побед, пока военная ситуация не изменилась в худшую сторону. Основания ждать подобного развития событий у французских властей имелись. Массовый отток добровольцев из рядов армии, о котором уже упоминалось ранее, привел вместе с потерями и с дезертирством к ее сокращению накануне весенней кампании почти вдвое. Впрочем, с возобновлением военных действий французские генералы попытались удержать инициативу. После объявления Франции войны с Соединенным провинциям, Дюмурье с левым крылом Северной армии 16 февраля перешел границу между Бельгией и Голландией и начал продвигаться вглубь голландской территории. Южнее войска генерала Франциско Миранды, известного к тому времени уже всей Европе борца за независимость Испанской Америки, поступившего на французскую службу, осадили 21 февраля Маастрихт. Первые три недели французское наступление успешно развивалось. Дюмурье захватил за это время голландские крепости Бреду, Грейт-Реденберг и Форт Клюндерт. От Роттердама его отделяло менее 40 километров. Французские генералы действовали так уверенно и самонадеянно, как будто другого противника, чем тот, что укрывается за крепостными стенами, у них и не было. Но он был. На правом берегу реки Рур, западнее Кёльна, сосредоточилась австрийская армия под командованием опытного военачальника принца Кобурга. Получив боевое крещение еще во время Семилетней войны, принц в дальнейшем прославился громкими победами над турками, которые одержал вместе с Суворовым. Теперь ему предстояло применить свой богатый боевой опыт в войне с французами. 1 марта 1793 года австрийцы форсировали Рур и на левом берегу под Альденхофеном нанесли жестокое поражение французским частям, прикрывавшим с востока войска Миранды под Маастрихтом. Решающую кавалерийскую атаку в этом сражении возглавил 22-летний брат императора эрцгерцог Карл. Удар Кобурга смешал французам все карты. Миранде пришлось снять осаду с Маастрихта и отступить. Дюмурье остановил свое продвижение в Голландии и, оставив находившиеся там части, помчался на юг, чтобы собрать разбросанные по Бельгии войска и попытаться переломить ситуацию генеральным сражением. Его не слишком дисциплинированная и слабо обученная армия могла надеяться на удачу только в атаке, когда всплеск энтузиазма иногда способен решить исход боя. Продолжительного же отступления в поисках наилучшей позиции для битвы войска Дюмурье просто не выдержали бы. Кроме того, быстрый успех нужен был этому генералу и по сугубо политическим соображениям. У победы множество отцов, а поражение всегда сирота. В конвенте все громче звучали голоса тех, кто хотел свалить вину за поражение под Альденхофеном исключительно на Дюмурье. Тот, в свою очередь, написал 12 марта дерзкое письмо конвенту, объявив виновниками неудачи парламентские комитеты, занятые военными делами. Письмо вызвало у депутатов взрыв негодования. Баррер даже потребовал отдать главнокомандующего под суд. Чтобы сохранить голову, Дюмурье надо было только побеждать и как можно скорее. Решающее сражение состоялось 18 марта под Нейрвинденом. Дюмурье предпринял наступление 8 колоннами по всему фронту. Правое крыло и центр французской армии, атакуя позиции австрийцев в лоб, ничего не добились. Небольшого численного преимущества французов оказалось недостаточно для того, чтобы повторить успех Жемаппа, где оно было многократным. Но здесь части Дюмурье хотя бы сохранили свои позиции. На левом же фланге войска Миранды, тоже утомленные бесплодными атаками, были неожиданно контратакованы и обращены в паническое бегство кавалерии эрцгерцога Карла. Узнав об этом, Дюмурье приказал своей армии отступать. Отведя войска к Брюсселю, он 23 марта вступил в тайные переговоры с Кобургом, сообщив ему, что хочет повернуть армию против конвента и восстановить монархию. В подтверждение искренности своих намерений он приказал сдать неприятелю Бреду, Грейт-Ринденберг и Антверпен. 30 марта к Дюмурье прибыли 4 комиссара конвента и военный министр Пьер-Риэль де Бернонвиль, боевой генерал, ранее участвовавший в сражениях при Вальми и Жемаппе. Они привезли приказ об отрешении главнокомандующего от должности и его аресте. Однако Дюмурье сам арестовал всех 5 и 1 апреля передал австрийцам. После этого он попытался поднять армию против революционного правительства, но солдаты и офицеры не поддержали его. Потерпев неудачу в задуманном, Дюмурье бежал к австрийцам вместе со своим ближайшим окружением, включая герцога Шартерского, сына Филиппа Эгалите. Измена главнокомандующего деморализовала французские войска, и под возобновившимся натиском австрийцев они оставили Бельгию, утратив все завоевания осени 1792 года. В столице же весть о предательстве Дюмурье прозвучала гонгом к началу решающего раунда борьбы между жирондистами и монтаньярами. Падение жирондистов. Еще до того, как тревожные известия с внешних фронтов и из Вандеи достигли Парижа, в столице Франции уже было неспокойно. Революция вызвала затяжной кризис в экономике. Производство падало, безработица росла, ассигнаты быстро обесценивались. Цены ползли вверх, городские низы оказались на грани голода. Работники физического труда, суровые мужчины в коротких куртках-карманьолах и длинных брюках, из-за чего их называли сенкюлотами, то есть не имеющими кюлот, поскольку, в отличие от буржуа, они не носили чулки и короткие панталоны, называемые этим именем, все внимательнее начинали прислушиваться к радикальным агитаторам, прозванным «бешеными». Так именовали ряд маргинальных представителей просвещенной элиты, пытавшихся говорить от имени плебса. Конституционный священник Жак Ру, его соратники Жан-Франсуа Варле, Теофил Леклерк, Клэр Лакомб были выходцами из средних слоев города. Однако, ссылаясь на интересы бедноты, они отчасти предлагали вернуться к государственному регулированию торговли, применявшемуся при старом порядке для предотвращения слишком больших перепадов цен, отчасти шли еще дальше, предлагая репрессировать спекулянтов, а заодно и всех подозрительных. 24-26 февраля 1793 года в Париже произошли массовые беспорядки. Толпы бедняков громили и грабили бакалейные лавки, вынуждая торговцев продавать товары первой необходимости по фиксированным и доступным для народа ценам. Считается, что немаловажным фактором, побудившим плебс к подобного рода действиям, стала агитация бешеных. Пришедшие в начале марта новости о наступлении принца Кобурга заставили вспомнить о летних страхах предыдущего года, когда Париж, обмирая от ужаса, ждал прихода герцога Брауншвейгского. Революционные активисты поспешили воспользоваться смятением горожан и 9-10 марта попытались поднять их на восстание, призывая расправиться с торговцами-спекулянтами и теми депутатами, кто во время суда хотел спасти короля от казни. Однако ни большинство секций Парижа, ни влиятельный якобинский клуб этого призыва не поддержали. Зачинщикам удалось собрать лишь 300 сторонников, из-за чего все ограничивалось лишь разгромом редакции двух жирондистских газет. Однако подобное движение оживило воспоминания о том всплеске ярости низов, что полугодом ранее вылился в сентябрьские убийства. Чтобы предотвратить повторение чего-то подобного, депутаты поспешили утвердить монополию государства на применение насилия к политическим противникам. 10 марта 1793 года, по предложению Д'Антона, конвент учредил чрезвычайный уголовный суд для рассмотрения дел такого рода в рамках ускоренной процедуры. В дальнейшем этот суд получит название революционного трибунала. Шедшие в те дни чередой известия о поражениях армии республики в Бельгии, на Рейне и в Вандее способствовали дальнейшему нагнетанию обстановки. Новость же об измене Дюмурье и вовсе произвела эффект разорвавшейся бомбы. Жирондисты и монтаньяры принялись наперебой обвинять друг друга в потакании генералу-предателю. Сторонникам горы это удалось лучше, и они смогли несколько ослабить позиции своих оппонентов. Когда 5 апреля 1793 года конвент по инициативе Баррера учредил Комитет общественного спасения, орган управления внешней и внутренней политикой в сложившейся чрезвычайной ситуации, в его составе не оказалось ни одного жирондиста. Из 9 членов комитета двое, Д'Антон и Жан-Франсуа де Лакруа, принадлежали к монтаньярам, семеро – к равнине. Правда, жирондисты сумели отыграться на другом направлении. После бегства герцога Шартерского вместе с Дюмурье к австрийцам, конвент 7 апреля принял декрет об аресте остававшихся на свободе членов семьи Бурбонов, включая Филиппа Эгалите. На сей раз монтаньяры не стали защищать своего коллегу, чтобы вместе с ними не скомпрометировать и себя самих. Развивая этот успех, жирондисты 12 апреля провели декрет о предании суду революционного трибунала самого Марата. Недели ранее этот лидер монтаньяров, председательствуя в якобинском клубе, подписал призыв якобинцев к аффилированным обществам добиваться в первичных собраниях избирателей отзыва апеллянтов, депутатов, призывавших в ходе суда над королем апеллировать к мнению народа и таким образом пытавшихся спасти жизнь Людовику. В ходе поименного голосования 226 депутатов поддержали обвинение против Марата, 93 высказались против, 47 воздержались. Неблагоприятный для монтаньяров исход голосования отчасти стал результатом того, что многие депутаты этой партии ранее отбыли в миссии для проведения на местах набора в армию 300 тысяч рекрутов. Оказавшись под столь мощным прессом оппонентов, монтаньяры обратились за помощью к своим союзникам слева, коммуне Парижа и секционным активистам. 15 апреля представители секции и муниципалитета подали петицию с критикой 22 ведущих жирондистов. Петиционеры предложили конвенту довести их мнение до сведения избирателей в провинции, чтобы те сами отозвали недостойных представителей. В действительности же жирондисты с их курсом на стабилизацию обстановки имели на местах достаточно широкую поддержку. Радикальные элементы, на которые стремилась опираться гора, составляли повсюду относительно небольшое меньшинство. Однако это меньшинство было чрезвычайно активным и умело действовать консолидированно. В столице же оно и вовсе держало в своих руках основные рычаги управления – коммуну, национальную гвардию, руководство секциями и революционный трибунал. Последнее выяснилось 24 апреля, когда трибунал после сугубо формального допроса полностью оправдал Марата. Толпа с триумфом внесла трибуна на руках обратно в конвент. Пытаясь успокоить санкюлотов, чья протестная активность во многом провоцировалась неуклонным ухудшением экономической ситуации и непрестанным ростом дороговизны, конвент 4 мая принял декрет о максимуме ограничении цен на хлеб. Тем самым было выполнено одно из главных требований бешеных. Во второй половине мая жирондисты развернули наступление на коммуну, стремясь лишить гору ее наиболее сильного союзника. 18 мая Гаде при поддержке коллег по партии убедил конвент создать комиссию для расследования действий коммуны, направленных против общественного спокойствия. Новый орган получил название «Комиссия 12». В ее состав вошли только жирондисты и умеренные депутаты. Уже 24 мая комиссия 12 постановила арестовать за подстрекательские призывы журналиста Жака Рене Эбера, являвшегося также заместителем прокурора коммуны. Это был весьма примечательный персонаж. Сын ювелира, он предпочел отцовскому ремеслу изучение юриспруденции, но затем бросил и ее, пустившись в погоню за призрачной славой литератора. Перед революцией Эбер в полной мере вкусил все прелести пребывания на литературном дне, пока, наконец, не получил место контролера контрамарок в театре. Революция открыла для него поприще политической журналистики, на котором он быстро преуспел. Его газета «Папаша Дюшен», обсуждавшая политические проблемы псевдонародным грубым языком, приобрела большую популярность. Именно за статьи в ней комиссия 12 и постановила арестовать автора. Тем же вечером аналогичное решение приняли и в отношении Варле, одного из лидеров бешеных. 25 мая коммуна выразила конвенту протест и потребовала освобождения Эбера. Председателем в конвенте в тот день был Максимен Инар, провансальский предприниматель, один из наиболее активных жирандистов. В ответ на ремонстрацию коммуны он не нашел ничего лучшего, как угрожающе заявить, что если та попробует покуситься на национальное представительство, то Париж будет уничтожен без следа. А ведь не прошло еще и года с тех пор, как аналогичная угроза со стороны герцога Брауншвейгского привела к самым трагическим последствиям. Таковых и теперь не пришлось долго ждать. Слова Инара вызвали широчайшее возмущение парижан. 26 мая прошла уличная манифестация в защиту Эбера. 27 мая Марат потребовал в конвенте упразднить комиссию 12 как врага свободы. Заседание, вылившееся в шумное и скандальное выяснение отношений между партиями, затянулось. Уже глубокой ночью, когда уставшие жирандисты разошлись по домам, монтаньяры убедили равнину проголосовать за предложенный Делакруа декрет. Комиссия 12 ликвидировалась, арестованные ее активисты освобождались. На следующий день, 28 мая, жирандисты потребовали отмены незаконного, по их мнению, декрета о роспуске комиссии 12. Им удалось добиться постановки вопроса на поименное голосование, в результате которого комиссия была восстановлена. В тот же день секции при поддержке монтаньяров начали готовить восстание. 30 мая появился руководящий центр движения, комитет 9, куда вошли секционные активисты. Наиболее известным из них был все тот же Варле. 31 мая парижане проснулись от звуков набата в половине четвертого утра. Плохо соображая спросонья, люди высыпали из домов. Назначенный комитетом 9 новый главнокомандующий Национальной гвардии, бывший налоговый клерк Франсуа Анрио, приказал барабанщикам бить сбор. Видя десятки тысяч национальных гвардейцев, заполнивших улицы города, к руководству восстанием присоединилась и коммуна. В конце концов, отряды Национальной гвардии окружили конвент и направили на него орудия. Представители коммуны потребовали роспуска комиссии 12 и предания суду 22 жирандистов. Однако депутатам удалось успокоить народ, основная масса которого плохо понимала причину всего этого переполоха, и дело ограничилось ликвидацией комиссии 12. Гора родила мышь. Разочарование в таком исходе восстания испытывали и монтаньяры, и коммуна, и секционные активисты. Весь день 1 июня столичные власти продолжали держать Национальную гвардию под ружьем, пока вожди движения договаривались между собой о дальнейших действиях. К вечеру повстанческий комитет приказал арестовать Клавьера Ирлана. Последнего дома не оказалось, поэтому арестовали его жену. Анрио получил от комитета задание опять выводить поутру батальоны Национальной гвардии. 2 июня все повторилось. Барабаны ударили сбор, колонны Национальной гвардии протаренной дорогой двинулись к конвенту и опять осадили его, взяв национальное представительство под прицел артиллерийских орудий. Петиционеры коммуны потребовали арестовать депутатов-жирандистов. Толпа, заполнившая зал заседаний, оказывала давление на депутата, выступавших в прениях. Национальные гвардейцы блокировали выходы. Депутаты возмутились, конвент не свободен. Баррер предложил коллегам выйти на улицу, дабы убедиться, что никто не хочет чинить насилие над национальным представительством. Но дальше из сада народных представителей не выпустили. Анрио отдал приказ «Канониры к орудиям!» Члены конвента, опустив головы и пряча друг от друга глаза, чувствуя свою беспомощность перед столь откровенным насилием, поплелись обратно в зал. Кутон не покидал своего места, так как к этому времени ноги у него уже окончательно отнялись из-за болезни, и ходить он просто не мог. Однако, когда вернувшиеся депутаты расселись по местам, он с язвительной улыбкой нанес решающий удар. «Теперь же, когда вы признаете, что свободны в принятии решений, я требую уже не просто обвинительного акта против 22 изобличенных депутатов, но, учитывая, что общественное мнение решительно высказалось против них, я предлагаю арестовать их!» Верньё в сердцах воскликнул. Кутон жаждет, дайте ему стакан крови. Но воля депутатов болота уже была сломлена, и они покорно проголосовали вместе с горой за декрет об аресте 29 жрандистов. Власть в конвенте перешла к монтаньярам.